Глава 5. Адар. Не ожидал, что она так быстро присмиреет, просто как по щелчку пальцев. Пусть и так было известно, что стать избранницей – предел мечтаний для любой ремерийки, но ведь именно эту счел особенной. Видимо, все же ошибся. Да, она не стала восторжена ахать, как другие девушки, не стала расписывать, как она счастлива милости единого. Но ведь так сверкнул ее взгляд, когда обернулась к Адару, и как тут же погас, едва он произнес ритуальные слова. Ни протеста, ни возмущения, никаких эмоций вообще. Что ж, все предсказуемо. Она оказалась такой же, как и все. Что и следовало доказать. Только почему так грызет разочарование? Уже пора было возвращаться в Лиргион, до полуночи оставались считанные минуты, Адар уже собирался посадить Эвину на дракона, как наконец появился Брелонис. «Давай, поспеши во дворец, найди там блондинку, на мою похожую», — Адар тут же предложил другу. «Она, как я понял, беспроблемная. И друг без избранницы, и, соответственно, возможности продолжить род не останется. И Эвина, раз уж так дорожит сестрой, будет рада, что не придется на год разлучаться». Но вот тут-то вся ее покорность и кончилась. И это покоробило куда сильнее, чем разочарование до этого. Да даже взбесило. Выходит, она попросту притворялась покорной. Нарочно зачем-то водила его за нос, приняла его за идиота, который купится на ее обман. И ведь самое досадное, он и вправду купился. И Вина не только вырваться, она даже ударить его пыталась. Такая изящная, хрупкая, наверняка понимающая, что физически он несравнимо ее сильнее, но все равно сопротивлялась. И тут же, как удар внешне незримой силы, Эвина вмиг обмякла, глаза закрылись сами собой. Адар бережно подхватил девушку на руки. Может, не держи он ее и не ощутил бы подавившую ее магию, но и доли мгновений хватило, чтобы уловить. И его собственная мигом отозвалась, и не просто отозвалась, но так и рвалась вперед, будто бы в стремлении защищать. Да только вокруг никакой угрозы, все темные уже улетали, ремерийцы сюда не высовывались, но беспокойно расправляющий крылья рокот только подтверждал, что ничего не причудилось. Наверняка дракон тоже почувствовал магию, даже обычно апатичный дракон Брелониса встревоженно поднял голову. Выходит, Эвина потеряла сознание не просто так, от переизбытка эмоций, какая-то магия на нее воздействовала. Но здесь, в Ремерии, магия только в этом дворце, и это сила единого. Неужели это проявление воли самого Бога? А что, если и до этого все внезапное смирение Вины ею и вызвано? Вдруг магия единого всегда так влияет на тех избранниц, кто вдруг не согласен с оказанной им милостью? Пока оставалось лишь теряться в догадках. К счастью, Брелонис не заставил себя ждать. Появился вместе с сестрой Вины. Девушка хоть и выглядела понурой, но от нее никакой магии не исходило. «Что с Эвиной?» – всполошилась она. «Счастливый обморок?» – тут же предположил Брелонис. «Вроде того». Адар не стал вдаваться в подробности, времени оставалось совсем мало. Нечего его тратить на пустые разговоры. Портал вывел прямо к дворцу избранниц. Расположенный на обрыве утеса, он мерцал в ночи колдовскими огнями. Здесь уже ждали. Встречала распорядительница, и неестественная улыбка этой дамы настроение совсем не прибавила. «Лорд Адар, лорд Брелонис, добро пожаловать! Оставьте избранниц здесь, девушек распределят по спальням. Не волнуйтесь, расположим со всем должным комфортом. Тем более вас уже ждет празднество в вашем дворце». «Алим», — кивнула одному из лакеев, — «возьми у лорда Адара девушку». «Я сам ее отнесу», — отрезал Адар тоном, не терпящим возражений. «Да-да, конечно, как пожелаете», — распорядительница не стала спорить. «Следуйте за мной. Алим, отведи пока вторую девушку». «Позвольте мне остаться сестрой», — тихо произнесла сестра Эвины. Распорядительница только открыла было рот, явно, чтобы возразить, как Адар перебил. «Пусть останется». «И я так думаю», — присоединился Брелонис, — «а то испугается ведь, что очнулась одна в незнакомом месте». «Это и испугается, и Вина скорее будет рвать и метать, потому-то ей нужна рядом сестра для успокоения и меньших разрушений». Как и сам дворец, спальня для избранницы оказалась достаточно роскошной, по крайней мере, насколько позволяло смотреться слабый свет нескольких сполохов. Адар осторожно опустил Эвину на кровать. «Почему она до сих пор не приходит в себя?» – беспокоилась ее сестра, входя в комнату следом за распорядительницей. «Может, позвать целителя?» «Нет надобности, с ней ничего страшного, она просто без сознания. Ведь все время, что держал ее на руках, его магия проверяла и вину. Никакой угрозы для жизни и здоровья, просто такой затянувшийся обморок. Очевидно, рассчитанный магией единого на то, чтобы строптивую избранницу без проблем сюда доставить. Только тут уже этой магии нет, так что и вина скоро очнется». «Не беспокойтесь, милорд, в случае необходимости мы и целительницу пришлем», – заверила распорядительница. «Мы ведь дорожим каждой избраннице как величайшей ценностью, но я уверена, что все будет в порядке. Завтра с утра каждой девушке будет представлена личная служанка. К тому же и я сама обязательно с ремерийками пообщаюсь. Так что все будет как должно. Прошу вас, милорд, пойдемте. Я как раз на обратном пути вам расскажу, что у нас планируется завтра». Она вышла в коридор. Адер напоследок снова взглянул на Эвину. А ведь, несмотря на разочарование и злость до этого, все равно ведь ни разу не мелькнуло и талики сожаления, что выбрал именно ее. Даже крепла уверенность, что за предстоящие 2 недели до свадебного бала, уже здесь и окончательного выбора, он не изменит своего решения и другую не предпочтет. Именно она его избранница, именно она будет носить под сердцем его первенца. Собрался уже выйти из спальни, как сестра Эвины все так же тихо произнесла: «Вы пожалеете». Он обернулся. Та стояла посреди комнаты, обняв себя за плечи, смотрела на него без злости, лишь чуть устала и печально. «Вы могли выбрать абсолютно любую на свадебном балу, любую из красавиц, так и мечтающих оказаться здесь и с таким мужчиной, но выбрали ту единственную, которая не хотела подобной участи. Эви не простит вам этого». В первый миг даже отвечать не хотел. В конце концов, он не обязан ни перед кем оправдываться, ни в своем выборе, ни уж тем более в древнем обычае единого, кому все подвластны. Но сестра Эвины выглядела рассудительной и спокойной девушкой. На фоне всех восторженных кокеток это даже внушало талику уважения. Потому все же ответил: «Я не жду прощения за что-либо, как и не считаю себя виноватым. Я выбрал Эвину, и это мое право. Ну а то, что ваша сестра думает иначе, что ж, девушки весьма склонны к заблуждениям. И для ее же блага как можно скорее понять, что я вовсе ей не враг. Советую вам в этом поспособствовать». Она горько усмехнулась. «Вы всерьез считаете, что я стану переубеждать сестру? Да, вы были вправе ее выбрать, но и она, в свою очередь, вправе решить, как к этому относиться. Я не знаю, чем руководствуются темные, определяя для себя избранниц, но с Эвиной вы явно ошиблись». «А что же вы?» – Адер снисходительно улыбнулся. «С вами Брелонис тоже ошибся. Неужто вы считаете, что тот ваш рыжеволосый спутник куда лучше?» «Нет», — она отвела взгляд, ее голос дрогнул. «Я так не считаю». И без пояснений Адер прекрасно догадался, спросил и без тени усмешки. «Что, отдал вас без каких-либо возражений?» Она судорожно вздохнула, словно даже думать об этом ей было физически больно, порывисто прошептала: «Еще и рассыпался в благодарностях вашему другу за оказанную честь. Казалось, вот-вот заплачет, но нет, даже не всхлипнула. В ней, как и в Эвине, чувствовался внутренний стержень, только в ее случае облеченный в куда более мягкую, не столь строптивую форму. Что ж, тогда вам повезло, что вы узнали, каков этот человек сейчас, а не тогда, когда уже было бы поздно что-то менять». Она печально улыбнулась. «Боюсь, везение — не совсем подходящее слово, милорд». И тут же снова подняла на него взгляд. «Что с нами будет?» «То же, что и со всеми избранницами», — даже недоумение мелькнуло, «будто они сами не знают. И советую вам не упустить Брелониса. Хотя он и сам, скорее всего, поймет, что вы для него лучший вариант, и никакую другую не предпочтет. Но мало ли, не сомневайтесь, он хороший человек». «Тогда странно, что он водит дружбу с вами». Адер не удержался от усмешки. «Сразу видно, что вы с Эвиной родные сестры». Она ничего не ответила, села на край кровати и взяла сестру за руку. Но и Адер больше задерживаться не стал. Пора уже наведаться во дворец напротив, где ему самому предстоит провести грядущие 2 недели до свадебного бала здесь. Ну а дальше уже сколько понадобится. И пусть все это время нельзя будет это место покидать, уже не сомневался, что ему и не захочется. Само это место называлось Священной долиной. Окруженная со всех сторон горами, она еще и сверху была закрыта магическим куполом. И пусть он располагался выше облаков, но его давящая магия все равно фоном чувствовалась. Отсюда не выбраться и сюда не попасть, только порталом и лишь по воле единого, хотя смысл таких мер как будто в клетке заперты. После стычки с Барсоном Адар не стал возвращаться в зал, направился прямиком в свою спальню. Хотя и был порыв слетать к Вине, тем более между двумя дворцами максимум минут 5 полета на драконе, но разумом понимал, что магия наверняка уже рассеялась и девушка очнулась, а его желание убедиться в этом – банальное стремление снова увидеть и поговорить. Да только сам себе пока не мог дать ответа на вопрос, а как бы поступил он, сразу поняв, что Ивина под действием магии единого, изменил бы свой выбор? Хотя толку, после ритуальных слов он все равно был не вправе выбрать какую-либо другую. Ну, может, зная он заранее про магическое внушение, все же вел бы себя помягче. Поднявшись в свою спальню, Адар не стал пока ложиться спать. Кинул камзол на кресло, подошел к окну. Небо разъяснилось, но из-за магического барьера звездная россыпь выглядела искаженно, чуть смазанно, будто нарисованная неумелым художником. В дверь постучали, в спальню заглянул Брелонис. «Не спишь еще?» «Что-то не спится». «И я уснуть не могу». Тот вошел в комнату, прикрыл за собой дверь. Хотя так вымотался со всеми этими полетами за день, спасибо сестрице, поворочился сбоку на бок и решил сейчас к вам спуститься. Ну и узнал от Крайтона о твоем конфликте с Барсоном. Адар раздраженно поморщился. Оказалось, этот придурок, уже улетая к порталу, умудрился заметить, как Эвина от меня вырывалась. Да и во время бала кто-то подслушал, что она со мной спорила. Как понимаю, это все Сайф расстарался, следить за мной приказал. И пусть самого его сейчас на празднестве не было, но Барсон напился, как свинья, и сдуру попытался меня зацепить. Расписывал, что уж он-то, мол, и вину укротить сумеет. Крайтон говорит, что всерьез испугался, как бы ты Барсона не убил. Брелонис внимательно смотрел на друга. «Я и убью». Адар и бровью не повел. «Если еще хоть раз будет какой-либо выпад в адрес Ивины, ритуальные дуэли и здесь возможны». И речь не только о Барсоне. Я прекрасно отдаю себе отчет, что Сайф пойдет на все, лишь бы оставить меня без избранницы. А насколько у вас с ним запрет на ритуальную дуэль? Что-то я запамятовал. Год, мрачно констатировал Адар. Но Сайф вряд ли рискнет сунуться ко мне самолично. Будет пакостить через своих подельников, с усмешкой добавил. Так что все как обычно, все неизменно. Но не будем об этом... «Жаль, конечно, что у тебя так все сегодня получилось». «Еще бы!» – Брелонис не скрывал досады. «Я-то планировал, что буду весь вечер на балу присматриваться, с самыми интересными девушками познакомлюсь, выберу из них самую для меня подходящую. А в итоге все в попыхах, все бегом. Если бы не ты, вправду пришлось бы хватать первую встречную. Хотя Лоренция весьма милая, конечно», – улыбнулся. «Ха! А представляешь, если я выберу ее, а ты ее сестру, то наши с тобой первенцы, получается, будут родственниками по материнской линии. Вот и породнимся». Как, кстати, на свадебном балу все прошло. Крайтон хвастал, что себе красавицу-брюнетку отхватил. Адар усмехнулся. «Лично я могу похвастаться лишь тем, что по количеству попыток отделаться от меня Эвина побила все рекорды». «Серьезно?» – оторопел Брелонис. «Как так? Так ты что же, силы ее оттуда забрал?» «Можно сказать, что так», — Адар нахмурился. «Но там еще магия единого вмешалась, и я, как назло, не сразу сообразил, в чем дело». «Да, как-то не так я себе это все представлял. К тому же, представляешь, когда я за Лоренцией пришел, она с каким-то типом была, смотрела на него так влюбленно. Я уж думал, что придется с ним сцепиться». «А нет, он только что на колени передо мной не бухнулся, мол, честь какая. А Лоренция, она что-то совсем на радостную не походила. И пусть ни слова мне против не сказала, но все равно стойкое ощущение, что как-то это все неправильно, что ли, нехорошо. Ты свою силу увел, у меня вон как вышло». «Брелонис, ну что с того? Пусть наши избранницы, в отличие от остальных, от радости не верещали. Но это же не катастрофа. В конце концов, их же никто тут ни к чему принуждать не станет». Брелонис крепко задумался. Вроде за всю историю не было такого, что кто-либо из побывавших здесь темных остался в итоге без первенца. Очевидно, все ремерейки по самой своей сути легко доступны, Адер пожал плечами. Раз для них в норме вещей так запросто оставлять свое дитя, то и ничто другое может не зазорно. То, что и Вина с Лоренцией пока не такие, не значит, что они не изменятся. Тебя это разочарует? Брелони с мигом уловил настрой друга. И да, и нет. Сам не знаю, устало потер глаза. Но в любом случае я своего решения не изменю. Тем более велика вероятность, что уже завтра Ивина будет покладистой и любезной. Судя по всему, они с сестрой жили небогато и сейчас наверняка впечатлены окружающей роскошью. Ты же сам знаешь, как девушки падки на все это. Но даже если Ивина и продолжит упрямиться, то весьма недолго, хмыкнул. Уж что-что, а с девушками обращаться я умею. Владлена. «Как же ужасно осознавать, что ты без сознания и при этом быть не в силах прийти в себя. Я словно была заперта во тьме, где только и оставалось, что паниковать. Ведь что сейчас творится в реальности? Сколько времени прошло? Минуты или уже год? Вдруг я сейчас открою глаза, а мне скажут, что я после долгого отсутствия в Лиргионе вернулась в Ремерию? Что, если все именно так с избранницами и происходит?» И к тому моменту, как сковывающая меня сила отпустила, я успела передумать все ужасы, какие только возможно. Хоть я и открыла глаза, но все вокруг пока расплывалось. Благо, совсем рядом раздался успокаивающий голос Лоренсии. «Эви, не бойся, все хорошо, мы в безопасности». «Год уже прошел, да?» — едва слышно прошептала я, голос пока еще плохо слушался. «Нет-нет, что ты!» — судя по интонации, сестра улыбнулась. Прошло лишь часа два, не больше. Окружающий мир все же перестал размываться цветными пятнами. Более-менее обрел очертания, но весьма смутные из-за нехватки света. Где бы я ни была, в этой комнате царил полумрак. Мы в Лиргионе. Я хотела приподняться на локтях, но слабость не дала. Сидящая рядом со мной на кровати Лоренсия кивнула. «В отдельном дворце, специально для избранниц. Я пока сама толком ничего не знаю, но здесь все очень любезны. Для каждой девушки выделена своя комната, а утром еще и личную служанку предоставят, представляешь?» «И за что все это счастье?» – она пожала плечами. «Пока неизвестно. Я спросила у Адера, зачем мы здесь, но он не стал пояснять, сказал лишь, что ничего плохого нам не грозит. Думаю, не лгал». «А Адер – это кто?» Я все же смогла приподняться, сестра тут же подоткнула мне под спину подушки. «Так это ведь тот красивый брюнет, что тебя забрал. Ты разве не знаешь его имени?» «Я знаю лишь, что ему точно положен отдельный котел в аду», — раздраженно пробормотала я, помассировав виски. Голова все еще нещадно гудела. «Ладно, на мне он решил отыграться. Но тебя-то за что?» «Лора, прости, по моей вине ты здесь. Мне даже стыдно тебе в глаза смотреть. Это я ведь ему сказала, что ты хорошая и добрая. Вот он тебя своему другу и присоветовал. Этот гад с камнем вместо сердца». «Ничего», — улыбнувшись, сестра взяла меня за руку. «Все к лучшему, Эви». «К лучшему для кого?» Я скептически на нее смотрела. «Если бы не я, все бы у тебя сложилось, как в самых сокровенных мечтах». Она тяжело вздохнула. «Нет, Эви, увы. Понимаешь, я столько времени жила мыслями о свадебном бале. Он мне казался ключом ко всему, тем божественным чудом, которое откроет мне путь в счастливую жизнь. И казалось, что главное – это просто попасть на этот бал, а дальше чудо само случится. Ни на миг же не сомневалась в этом. А встретив Ридклиффа, лишь еще больше уверилась. И когда...» – ее голос дрогнул – когда он рассыпался в благодарностях перед темным, что тот забирает меня. Знаешь, у меня внутри будто что-то сломалось. Та наивная вера в чудо. Казалось, в душе настоящая пропасть, и все-все в ней исчезает. Надежды, мечты. И дело было вовсе не в темном, понимаешь, а в том, кого я уже считала счастьем всей своей жизни. «Вот ведь мерзавец!» — не сдержалась я. «Получается, он даже не попытался за тебя вступиться?» Лоренсия покачала головой, горько улыбнулась. «Он мне еще напоследок пообещал, что дождется меня. Мол, когда я через год вернусь, он радостно на мне женится, ведь тогда я буду считаться завидной невестой. Не то что...» Она закрыла лицо руками. «Не то что сейчас», — порывисто прошептала. Что не так с этим миром, Эви? Я совсем не так представляла себе мужчин, совсем не так представляла себе любовь. Разве вот это все правильно? Совсем неправильно, Лора, я обняла сестру. Но мне все же кажется, что не все мужчины такие гады. Да, пусть есть среди них бесхребетные размазни, вроде этого Ридклиффа, есть и жестокосердные мерзавцы, вроде проклятого Адера. Но наверняка же есть и вполне достойные, просто, к сожалению, пока еще нам не встретились. Постараемся и дальше верить в светлое будущее, да? Чуть отстранившись, она печально улыбнулась. Боюсь, одной веры тут недостаточно. Светлое будущее надо будет отвоевывать крупицу за крупицей. Но сейчас самая главная сложность в том, что мы понятия не имеем, зачем мы здесь. Это никак не давало мне покоя. Госпожа Пинкилия, местная распорядительница, сказала, что завтра утром соберет всех девушек и подробно все расскажет, пояснила Лоренсия. Но пока все выглядит очень мило. Когда ты была без сознания, меня ненадолго отводили в мою спальню, чтобы я хоть знала, где она. Кстати, совсем недалеко от твоей. И знаешь, тут такая роскошь. Я чуть ли не принцессой себя почувствовала. Шикарная спальня со своей собственной купальней, а не одной на весь дом, в которую нужно еще и самой воду натаскать, потому что на слугах дядя экономит. И даже своя собственная гардеробная. Не жалкий полупустой сундук, а целая комнатка с такими нарядами, что дух захватывает. Ах, Эви, а какие тут кружевные сорочки, ты бы только видела. Тонкие, как паутинка, прозрачные, как стеклышко, будто сотканные самыми искусными ювелирами, не из нитей, а из самого лунного света. И тут же снова вздохнула, но без прежнего восторга. Я понимаю, что все это неправильно, но пока мне здесь нравится. Да, неизвестность очень пугает. Да, все еще больно внутри, из-за разочарования в Ридклиффе. Но я все же очень стараюсь найти в этой ситуации хоть что-то хорошее, пусть это даже бытовые мелочи. Вдруг мы напрасно ждем самого худшего. Вдруг нам предстоит чудеснейший год в нашей жизни. Брелонис, который забрал меня, вовсе не показался мне плохим человеком. Пока мы летели сюда, он извинялся, что все так вышло, сетовал, что не представилось возможности сначала толком познакомиться. Да и Адер, на мой взгляд, довольно рассудителен. Пусть мы говорили с ним совсем недолго, но я не увидела в нем ни злобы, ни жестокости. Мне все же кажется, они не желают нам зла». Мне очень хотелось высказать, и весьма нецензурно, все, что я думаю об этом нежелающем зла Адере. Но, боюсь, это затянулось бы надолго. Тут все равно что-то нечисто, Лора. Я бы не пошла с Адером по своей воле, но магия единого принудила меня, превратила в ходячую марионетку, еще и вырубила в итоге, чтобы я не сопротивлялась. Сестра пораженно ахнула. «Магия единого? Но как же так?» Я видела, как уходили другие девушки, они просто светились от счастья и вовсе не походили на марионеток. Видимо, так действует лишь на тех, кто противится, но ты почему темному не возразила? Меня так оглушило это предательство Ридклиффа, понимаешь? Лоренсия опустила взгляд. Оглушила настолько, что в раз стало все равно. Моя заветная мечта о чуде свадебного бала разлетелась в один миг множеством осколков, и эти осколки ранили слишком больно. Но ничего, она все же приободрилась. Я стараюсь взять себя в руки, концентрируюсь на только хорошем. Обстановка, одежда. Наверняка положительные моменты на этом не заканчиваются. Хорошо бы. Но знаешь, в мире, где я выросла, говорят, надейся на лучшее, но готовься к худшему, так что надо оставаться начеку. Но даже если и так, Эви, что мы сможем сделать? Мы ведь абсолютно беззащитны, здесь все по праву сильнейшего, и ты сама понимаешь, кто именно тут сильнейший. Я все же думаю, не все так безнадежно. Я на всякий случай понизила голос до шепота. «Лора, я ощутила магию, свою магию, там, на балу. Она отозвалась на мой страх за тебя и не просто отозвалась, но смогла, пусть и ненадолго, даже от контроля единого меня избавить. И ведь сейчас мы в Лиргионе, в именно магической стране. Где, как не здесь, я смогу обрести всю мощь своей силы? И, кстати, кристалл ведь у тебя также при себе?» «Да-да, конечно, он со мной. Но, Эви, если тут кто узнает, что у тебя магия, все может закончиться очень плохо», — встревоженно возразила сестра. «Им ведь не просто так нужны именно ремерийки, а отличие ремерийк от местных девушек как раз в отсутствии магии, то есть это важно». «Так мы и не будем никому про магию рассказывать», — улыбнулась я. «Если это понадобится для конспирации, я даже готова притворяться хронической блондинкой». «Но ты ведь и так блондинка», — с недоумением смотрела на меня Лоренсия. «Не суть. Я все же не стала вдаваться в путанные объяснения про земные стереотипы. Я имела в виду, что пока я не разберусь со своей магией, мы и вправду будем слабы. Поэтому подыгрывать местным, быть может, наилучший и самый безопасный вариант». «То есть мы вроде как тоже в восторге от всего этого. Для нас величайшая честь и исполнение мечты всей жизни», — уточнила Лоренсия. «Именно», — я коварно улыбнулась. «Пока мы не можем переиграть нашего противника силой, будем переигрывать хитростью. Что скажешь?» «Я скажу, что я с тобой до конца, что бы ты ни затеяла», — она порывисто пожала мою ладонь. «И я все же верю, что мы не случайно оказались здесь. Кто знает, Эви, быть может, это сама судьба».